«Побойтесь Бога, Игорь Олегович», – всплеснул руками мужчина. «Государственная казна не захочет сейчас такую сумму вкладывать единоразово. Надобно сначала заявку отправить, чтобы затем получить дозволение на такую трату великую. Значит, вы оплатите мои услуги из собственной казны. Либо, вы знаете, что будет с вашей головой». В камине с треском рассыпалось одно из поленьев, выбросив плотный сноп ярких искр. Губернатор вдруг заметил, что уже сидит, хотя не помнил, как он опустился в кресло. Его пальцы сами собой потянулись к протянутому перу, словно это был не инструмент подписания, а веревка для утопающего. Всего несколько секунд, сухое шуршание пера, и на бумаге появилась подпись, а за ней на белый лист опустилась печать. Она была яркой, синей, властной. Таких листов было подписано несколько. Губернатору не оставалось ничего, кроме как подписывать и подкреплять печатями подсовываемые ему документы. С улыбкой я протянул мужчине бокал с вином, аккуратно складывая листы в папку и отправляя ее в ящик стола. Именно из этого ящика появилась папка с компроматом. Губернатор же пил молча, чувствуя, как вино трогает его язык привкусом поражения. В его глазах чувствовалось, что ничего хорошего его дальше не ждет. «Вы еще успеете вернуться домой». Я поднял большую папку станционного смотрителя и с размаху отправил ее в камин. Языки пламени быстро принялись лизать кожаный переплет, зажигали тонкие бумажные листы, моментально превращая их в пепел. Вячеслав Артемьевич Колосов покинул мой кабинет точно в тот момент, когда последняя капля дорогого алкоголя покинула бокал. Убегал он очень быстро, стараясь как можно быстрее покинуть место своего сложного, тяжелого и едва ли не бескровного поражения. Губернатор отлично понимал, что теперь он надолго, если не навсегда, стал заложником этого кабинета с его каминным теплом и очень странным, не так давно болезненным молодым князем с ледяными угрозами. Я же, оставшись в одиночку, рассмеялся. Естественно, что доказательств я был не лишен. Они лежали в абсолютно другом месте, надежно спрятанные, но пусть губернатор дальше думает о том, что теперь он ничего мне не должен. Так мне будет легче его контролировать. Естественно, что я не собирался делать такое легкое предложение, как достаточно легкий по моим меркам заказ. Я уже понимал, что моя фабрика вполне способна выдавать 5000 пар однотипной обуви всего лишь за месяц. Да, это сильно напряжет работников и придется ввести сверхурочные оплачиваемые смены, но мне хватит месяца. Главным аспектом полученного сегодня договора было дарование мне земли. Точнее, не мне самому, а роду Ермаковых как таковых. Что же это была за земля, если я решил действовать резко, опасно, для кого-то даже неправильно? Это была земля, которую, если у меня получится все сделать правильно, то это будет просто золотой, а точнее нефтеносной жилой. Дело в том, что если меня закинуло в тело сибирского аристократа, то нужно пользоваться своими возможностями. Томская область даже в мое время была не самым богатым нефтедобывающим регионом, но все же умела добывать порядка 2% от всей общероссийской добычи, а сейчас, когда основные добывающие нефть регионы были сосредоточены на Кавказе, то Сибирь в этом плане будет показывать хоть какое-то развитие очень нескоро. Однако же, я собирался двигаться в этом деле сильно заранее. Не пройдет и 20 лет, как двигатели внутреннего сгорания станут главенствующей движущей силой всего, а к этому моменту я хочу быть готовым. О нефтедобывающем промысле я знал достаточно немного, но воспользовался своими немногочисленными знаниями, заполучив немалую территорию, с которой в последующем буду добывать столь необходимую нефть. Заказ, который насильно был навязан губернии с моей стороны, был выполнен чуть меньше, чем за месяц. Пусть большинство моих рабочих не были столь опытными, но тот факт, что закупленное мною оборудование было не просто новым, а новейшим, позволяло кратно вырасти производственной эффективности моего скромного предприятия. Потому-то уже через месяц на склады стали поступать подводы с сапогами на скромный размерный ряд. К моему великому несчастью, в этой временной линии как таковой размерной сетки не существовало. Каждая отдельная обувная фабрика использовала собственные шаблоны, каждая из которых сильно отличалась друг от друга. Хотя, казалось бы, можно все это стандартизировать, но ни одна из компаний договариваться между друг другом не хотела, а государство подобные вопросы регулировать не собиралось. Уж не знаю, какова была причина подобной заминки, отрегулировать которую было возможно всего лишь одним указом после дневного заседания крупных промышленников, но до такого не дошло. Мне же пришлось самолично вспоминать формулу, при помощи которой вычисляется размер ноги в отечественной системе. Благо, система была легкой, ведь единственное, что нужно было сделать, так это увеличить длину стопы на 1,5. Практически весь месяц, пока выполнялось производство нужной партии, я все это время старательно размышлял о том, что нужно окунуться в привычные производственные дебри. Да, мне хотелось вернуться к производству и разработке вооружения, но для этого нужно было преодолеть громадные проблемы. Мало того, что уже сейчас успели сложиться крупнейшие оружейные заводы не только в Туле и Ижевске, но и Риге, ставшие едва ли не второй столицей государства из-за ее удобного стратегического расположения на территории Прибалтики и прекрасных портовых возможностей, так еще и такой большой необходимости в новом вооружении еще не существовало. Армия меньше 20 лет назад начала переходить на пятизарядные винтовки со скользящим затвором за авторством конструктора Мосина и револьверы системы Нагана. К нынешнему времени армия уже была всецело обеспечена новым вооружением, заменившим старые неудобные винтовки, а больших войн не было уже много лет и в ближайшее время еще не планировалось. В такое время необходимость внедрения нового типа вооружения не была столь явной. В данный момент еще были живы старые доктрины ведения войны, и даже такой архаичный вариант атаки, как массовый наскок легкой кавалерии на позиции врага, до сих пор окончательно не исчез, несмотря на всю свою бесполезность. Даже авиация не успела достигнуть тех масштабов, чтобы представлять из себя грозную силу. Армия не рассматривала легкие трипланы как нечто, что может доставлять смерть относительно глубоко за линию фронта. Сейчас легкие самолеты были ничем иным, как орудием разведки. Даже угловатые и тяжелые танки не начали появляться в регулярной армии. Хотя, наверняка в умах нынешних генералов еще отсутствовало понимание о том, что ближайшая война, если таковая и случится, то превратится она в окопный ад, прорывать который нет возможности ни у одной из сторон, не теряя при этом тысячи человек за одну сотню перепаханных снарядами земель. Есть ли у меня возможность изменить нынешний расклад вещей? Конечно, только у меня отсутствовала всяческая уверенность, что я успею сделать это. Для начала мне нужно было как-то пробиться в высшие эшелоны управления государством, а затем протолкнуть идею с массовой модернизацией не только военного, но и гражданского сектора страны. Но даже доброе имя моего рода и принадлежность к малой когорте князей не означало, что старое консервативное офицерство также выступит за изменения, а мне нужно многое. Россия из этой временной линии была куда сильнее в промышленной области, не имела таких громадных проблем с производством, но даже этого не хватит, чтобы с лету переподготовить армию к новой серьезной заварушке. Неожиданно меня самого накрыли тяжелые мысли. Шел 1908 год, и мировой расклад со стороны был относительно спокойным. Европа практически полностью потеряла свое влияние на Новый Свет, где лишь за Лондоном сохранялась Канада и небольшой пятачок земли в Новой Англии, тогда как оставшиеся земли Северной Америки оставались поделены между Мексикой, Россией и многочисленными независимыми образованиями штатами. Южная Америка же практически не отличалась от моей реальности, наполненная слаборазвитыми государствами из бывших колоний. Африка к этому времени была поделена между Францией, Великобританией, Бельгией и Португалией. Независимое государство там было лишь одно – Эфиопия, находящаяся под протекторатом России вместе с военной базой в Джибути. Масштабные изменения происходили в Азии. Мало того, что османы давно перестали представлять из себя силу, разрываемые целой плеядой национальных восстаний по всей Аравии, подконтрольной османам часть Северной Африки, курдских и армянских территорий. Турки оказались настолько беспомощными, что смогли допустить контроль над проливами со стороны России. В это же время британцы смогли подчинить своей власти Индию и Бирму, бодались с русскими за власть в Персии, а Япония смогла добиться разъединения Китая на провинции, завладели Южной Маньчжурией и во многом контролировали всю береговую китайскую линию, попутно подчинив своей власти Филиппины. Самым же большим изменением на картах была Европа. Количество государств, по сравнению с моей временной линией, было разительно больше. За все это время, во многом из-за широкого французского влияния и крупной континентальной войны в середине прошлого века, существовал десяток государств на территории Германии, каждая из которых находилась под влиянием той или иной европейской страны. В это же время Италия также была далека от объединения. Вся северо-восточная часть Италии была под контролем Вены, на севере главенствовал Милан – Центральная часть Апеннинского государства была под контролем Ватикана и теперь звалась Папской областью, а весь юг и Сицилия вместе с Корсикой управлялась напрямую из Неаполя, где могла вспыхнуть новая крупномасштабная война. Если говорить напрямую, то возможных зон нового конфликта было слишком много. Все могло разгореться на территории Ближнего Востока, Африки, Дальнего Востока, Центральной Африки или ставших уже классикой Балкан. Неизвестно, где разгорится пожар, но он неминуем, а значит, необходимо быть к этому готовым. Глава 12. И куда ты собрался? Вопрос матери поставил меня в тупик. Казалось бы, семейство давно должно было привыкнуть к тому, что каждый день я стабильно покидаю имение, постоянно проверяя дела на двух своих небольших фабриках. Все же мне всегда хотелось быть в курсе происходящего на производствах. По большей части я стоял и наблюдал, попутно занимая нескольких рабочих для того, чтобы в главном здании моего обувного завода обустроили кабинет. Это было необходимо для того, чтобы вернуться к привычному ремеслу. Сейчас у меня не было нужных производственных мощностей, чтобы вернуться к любимому делу, производство вооружения, но мозги было необходимо занимать делом, а иначе я сильно рискую потерять старые навыки проектирования. В тот день мне уже сообщили, что мой небольшой кабинет-мастерская уже готов, а потому собирался работать я в очень приподнятом настроении, уже мечтая о том, как буду покрывать белые листы разнокалиберными линиями чертежей, но недовольное лицо матери заставило меня остановиться и изобразить уже на своем лице мину абсолютного непонимания. В действительности у меня не было вообще никаких предположений о том, по какой же причине я должен был отложить любимое дело, продолжение которого я ожидал, без преувеличения, с прошлой жизни. «Что, Игорь, ты совсем забыл, что тебя пригласили в дом Ливинов?» Мать всплеснула руками, нагоняя в моей груди иррациональный страх. «Они люди знатные, богатые, прибыли из Москвы и Персии в родные земли, а ты собрался отказать их доброму приглашению? Игорь, нельзя так делать!» Женщина настоятельно покачала перед моим лицом оттопыренным указательным пальцем. «Люди не поймут такого твоего ответа. Твой отец был в очень хорошем отношении с их семьей. Нужно ответить приглашению и прибыть на встречу. Твои дела на фабриках подождут, а лицо сохранить необходимо». Я беззвучно выругался, понимая, что придется отложить свои планы и прибыть на встречу. Правда, меня совсем не прельщала идея о том, что придется провести несколько часов в окружении высокородных людей, большая часть из которых меня абсолютно не интересовала. По большей части это были люди, банально проедающие деньги своих предков, а то и вовсе живущие в глубоких долгах. Большая их часть просто не хочет развития, почивая на лаврах состояния высшего сословия, но толку от этого, правильно, вовсе никакого. «Хорошо, маменька, фабрики я проверю завтра, а сегодня прибуду на прием. Сестры отправятся со мной, да, они хотели поехать с тобой, так что будь добр и порадуй своих сестер». Несколько карет моего рода подъехали к особняку дворян Ливинов. Это был старинный дворец в стиле немецкого барокко, где даже фонари у входа были отлиты из меди в форме позолоченных орлов, а позже окрашены в золото. Ливины были одним из не столь многих иностранцев, которые перебрались в Россию. Изначально они вовсе происходили из Саксонии, но уже больше двух сотен лет проживали в Сибири, практически полностью обрусев, отчего мало что указывало на их принадлежность к инородцам. Даже немецкие имена полностью исчезли, окончательно заменившись более привычными православному уху именами. Подле дома стояло несколько агентов полиции. Было ясно, что их послали сюда в качестве охранения для предстоящего вечера. Они выглядели относительно спокойно, и я успел подметить, что все одеты в сапоги производства моей фабрики. Уж не знаю, какова была причина сгонять сюда целый десяток полицейских, но мне хотелось верить в тот факт, что их помощь на сегодняшнем мероприятии не будет востребована. «И как вам сапоги?» – спросил я у офицера, стоящего подле крыльца и медленно тянущего табачный дым из трубки. «Неплохи, ваше благородие», – ответил мне полицейский, делая почтительный поклон в мою сторону. «Уж не знаю, как они себя будут вести зимой, но по нынешней погоде показывают себя очень неплохо. Приятно слышать». Я было собирался подняться по крыльцу и зайти в тепло особняка, но на плечо мне легла тяжелая ладонь Семена. С непониманием я обернулся на своего телохранителя, который взглядом показал на мой пояс. «Чего нужно, Семен?» «Княже, не сочти за дерзость, но револьвер на приеме будет лишним. Для чинов военных это еще в порядке вещей, Но когда человек сугубо гражданский заявляется в гости с оружием на поясе, то хозяин может неправильно понять, посчитает это за неуважение, дескать, он не может достойной безопасности для собственных гостей обеспечить. Справедливо, кобура с револьвером перекочевала в руки казака, а я наконец поднялся в дом, предварительно пропустив сестер вперед. Для них встреча эта была куда важнее, чем для меня. Если мне банально приходилось соблюдать нормы приличия, то сестры были во всеоружии, подыскивая выгодную пассию для брака. Все же каждая из них уже была готова на выданье, а для нашего семейства удачный брак позволил бы в значительной мере укрепить свои позиции в высшем свете. В коридоре нас сразу встретило несколько лакеев в ливреях с гербами семейства Ливинов. Они взяли у нас верхнюю одежду, и наконец мы оказались внутри салона обрусевших немцев. Салон встретил нас большими зеркалами в золоченых рамах, что умножали свет от великого множества хрустальных люстр. Здесь были многие сливки сибирской столицы, и каждый старался отличиться роскошью своих украшений и одежд. Воздух наполнялся густым ароматом искусных французских духов и элитного гаванского табака. В дальнем углу зала струнный квартет играл что-то из Моцарта, но хорошую музыку заглушал смех и звон бокалов. Старший Ливин, высокий, с глубоко сидеющими висками и неизменной улыбкой успешного дипломата, восседал в инвалидном кресле. В свое время именно этот, успевший постареть, человек позволил России занять крайне выгодные позиции в Персии. Умелые навыки Николая Петровича вкупе с мощными гарнизонами на границах и тотальным военным превосходством позволили империи заиметь Персию в качестве своего протектората, отчего во многом усилило свои позиции в противостоянии с Великобританией. Игорь Олегович, голос хозяина дома звучал тепло, но в глазах на короткий момент промелькнула искра острого оценивания. Я уже начал волноваться, что сегодня нас не посетит столь титулованное семейство. Николай Петрович, я слегка наклонил голову, соблюдая формальности, но не допуская лишнего лизоблюдства, дела занимают много времени. Вы знаете, как это бывает. О, конечно же, мужчина учтиво хохотнул. Позвольте мне украсть вас ненадолго от вашего прекрасного семейства, знаете ли, хотелось бы поговорить с вами наедине. Конечно, если вы не против. Само собой, мои сестры найдут здесь развлечение, так что отказываться от приятного разговора будет сродни преступлению. Я взялся за ручки кресла старого дипломата и принялся толкать коляску в сторону, которую граф указывал взглядом. Перед хозяином дома учтиво расступались все гости. Все же, мало того, что старый императорский аппаратчик был владельцем многочисленных нефтеносных скважин на территории Ирана, так еще и имел страшный авторитет среди всей сибирской знати, пусть и провел большую часть своей жизни за пределами сего сурового края. Вскоре мы заехали в небольшой, но богато обставленный кабинет, достаточный для того, чтобы работать, но совершенно точно не способный принимать гостей. Граф, несмотря на свой почтенный возраст, самолично развернулся ко мне и посмотрел со сталью в глазах, будто я был не русским князем, а рядовым персидским беком, на которого пожилой дипломат смотрел как на ореховую скорлупу. «Игорь Олегович, я наслышан о том, что вы развели кипучую деятельность после смерти вашего отца», без толики укоризны сказал граф, поправляя свою широкую, достойную уважению, бороду. «Вы неожиданно и в короткие сроки внедрили новую технологию заменителя кожи и уже смогли уговорить нашего вертлявого губернатора закупить у вас месячную партию подобной обувки. Как видите, взгляд графа опустился к ногам, мой возраст не позволяет в полной мере оценить ваше изобретение, но если вы вложили столь крупную сумму в построение новой фабрики, то я могу быть уверен в том, что вы либо отдаете себе отчет о возможных рисках, либо полностью уверены в успешности своего товара. Впрочем, как бы то ни было, я могу пожелать вам удачи в таких начинаниях. Такие маленькие, но безусловно важные нововведения смогут помочь вывести нашу страну из сложившегося застоя. Спасибо вам, граф, за столь лестные слова. Только сомнительно, что вы решили меня отвести на отдельный разговор исключительно для теплых пожеланий. Именно так, князь. Старик вмиг стал серьезным, подобрался, напоминая теперь хищную рысь, а не проживающего свою старость дворянина. Скажите мне честно, Игорь Олегович, насколько вы причастны к недавним проверкам опричников в Томске? Только не говорите мне, что вы были исключительно сторонним наблюдателем и сидели сложа руки. Я достаточно прожил на этом свете и имею слишком много полезных связей, чтобы понять, что отошедшие во владение семьи Ермаковых земли к северу по течению Оби произошли исключительно по доброте нашего губернатора. Знаете ли, передавать государственные земли в руки семейств очень опасно. Если в Москве прознают об этом, то под суд могут попасть сразу несколько голов, а меч правосудия Фемиды остр. Скажем так, я вовремя сумел сориентироваться в обстоятельствах, а губернатор оказался достаточно разумным для того, чтобы не вступать в ненужный ему конфликт. Все же он сумел удержаться на губернаторском посту, а глупый человек так долго сидеть на таком заманчивом месте не сможет. Этого стоило ожидать. Дипломат улыбнулся, и эта эмоция была проявлением уважения. Похоже, что ваш далекий предок был умел в использовании острого клинка, а вы используете острый ум. Могу похвалить вас за удачный политический маневр. И вновь похвала. Ценю, граф, ценю, но чем же грозит мне меч великой богини правосудия? Не делайте себя глупым в моих глазах. Можете считать, что это не столько угроза, сколько предупреждение, но и это предупреждение можно позабыть, если мы сегодня сможем договориться. Старый пес определенно ощущал силу в своих старческих руках. Сейчас он не бросал мне открытого вызова, но точно понимал, что имеет на меня некоторый рычаг давления. Сейчас у него наверняка не было доказательств как таковых, но дипломат отлично понимал политическую ситуацию в государстве. Этот старый аппаратчик был одним из немногих дворян, которые имели возможность войти в императорский двор без приглашения. Ливин был тем человеком, который фактически добавил еще одну корону под руку государя России, а потому хватило бы короткого письма, подписанного старческой рукой дипломата, чтобы мое имение наводнило множество агентов охранки, а мою голову принялись бы пытать самые умелые палачи опричнины. Что же вы предлагаете? Люблю деловых людей. Граф улыбнулся, понимая, что я не собираюсь воевать с его родом. Мой разговор хочет коснуться нефти. Да-да, даже не пытайтесь меня обмануть. Вы уже успели показать себя как человек с крепкой деловой хваткой, а потому не просто так вы запросили именно земли рядом с селом Каргасок. Мужчина беззлобно погрозил мне указательным пальцем, словно он был моим преподавателем в университете, а не дворянином, находящимся на ступень ниже моего положения на иерархической лестнице. Я успел навести справки насчет этого захудалого села. Особенно ничего хорошего там найти у меня не получилось, самая обычная деревня, которых хватает по нашей великой стране. Я бы не понял вашего шага, если бы не один слушок, появившийся еще до моего отправления в Персию. Поговаривают, что там из земли тонкими струйками течет иссиня-черная жидкость, которую мы с вами знаем как нефть. Вы предлагаете мне сотрудничество? Именно, кивнул дипломат. Вы прекрасно осведомлены о том, что я вложил очень большие средства для добычи нефти в Персии. Мои вложения окупились, благо земли те изобилуют этой прекрасной жидкостью. Я вложил действительно большие средства, но не в собственную родину, служению которой мне пришлось отдать все свое время. Мужчина улыбнулся собственным внутренним размышлением. Не знаю, сколько Господь позволит мне прожить на этом свете, но я не собираюсь останавливаться. Я готов вложить деньги в ваши земли, превратить захудалую деревушку в настоящую нефтяную жемчужину Томской губернии. Цена? Спокойно спросил я, удерживая пальцы от того, чтобы они не начали нервно перестукивать по моему бедру. Она столь проста, что говорить о ней не хочется. Граф вытянул из нагрудного кармана кисет с табаком, из другого достал инкрустированную сапфирами серебряную зажигалку. Из очередного кармана появилась трубка из слоновой кости. Свою трубку он набивал степенно, медленно, позволяя себе длинную паузу в разговоре. Дипломат доминировал, несмотря на пожилой возраст и физический недуг. Сомневаюсь, что он читал меня как открытую книгу, но определенно находился на пару шагов впереди. Он готов был рассчитать начавшуюся шахматную политическую партию и мог требовать с меня платы. Я же отлично осознавал, что деньги ему сейчас не столь нужны. Этот обрусевший немецкий род был значительно богаче Ермаковых. Пусть мир еще не требовал таких титанических объемов черного золота, но даже так ливины содержали в своей казне сотни тысяч, если не миллионов рублей. Сумма воистину громадная, а потому мои два завода не были настолько важной целью для заключения союза. Знаете, князь, мужчина глубоко затянулся, втягивая в ослабшие легкие плотное облако мощного сизого дыма. Меня считают человеком умелым. Я успел поработать при трех императорах, но все время я учился. Персия показала мне, что даже самое доброе имя не является гарантом слова. Вы не можете представить, сколько мелкая и крупная аристократия закидывала меня десятками и даже сотнями писем, обещая дружбу России и всяческие уступки. Мне предлагали самую крепкую дружбу, о которой люди не могли бы и мечтать. Вот только на каждое письмо отвечали выстрелами гарнизона Тегерана. Своими руками я зарубил с десяток персов, которые рискнули обнажить клыки и показать свой характер государю России. В том жарком краю мне стало ясно, что клятва не имеет ничего общего с честью. Даже документ, подкрепленный старыми подписями и печатями, может быть разорван. Граф выдохнул, выпуская сизый дым. Есть единственная сила, которая сильно мешает нарушать данные обещания. Это даже не государева кара, не божественная мощь, нависающая над нашими головами. Это сила, семья, кровные узы, клятва перед Господом Богом. Лишь породнившись, мы станем теми, кто действительно готов встать друг за друга горой. И кто же будет жениться? Спросил я, заранее понимая, какой же будет ответ. Я мог бы предложить тебе выдать одну из своих сестер за моего сына, но такой вариант мне не сильно нравится. Вы сами, князь, должны понимать, что ранг обоих супругов должен быть близок или равнозначен, а ваше княжеское звание отлично подходит для моей принцессы. Мужчина улыбнулся, потер пальцами свои шикарные седовласые усы. Значит, я предлагаю тебе жениться на моей дочери. Ты ее видел, красотой девочку Господь не обидел, а я тебя приданым также не обижу. Понимаю, что на такое предложение не соглашаются с наскоку, так что даю тебе седмицу на размышление, а потому жду тебя с ответом. Глава 13. Сказать, что из кабинета старого дипломата я вышел удивленным, не сказать ничего. Мне показалось, что меня не просто огрели пыльным мешком, а с большим наслаждением колотили чем-то пудовым. Голова раскалывалась, и потому я присел у стены, стараясь хоть немного прийти в себя. Никогда раньше мне не могла и прийти идея о том, что придется вступить в брак по расчету. Раньше мне всегда казалось, что подобные решения актуальны только для ценных специалистов из некогда союзных республик для того, чтобы получить гражданство. Теперь же я сам оказался в подобной сложной ситуации, оказавшись, фактически, на позиции товара. Потерев лицо ладонями, откинувшись на спинку мягкого стула, я прикрыл глаза. Конечно, мне дали целую неделю на размышление, но лучше было бы дать ответ как можно быстрее. Фактически, я заключал очень сложную сделку, политическую и экономическую, отказаться от которой в процессе договора у меня банально не получится. Если я дам свое согласие, то разорвать этот брак даже с точки зрения юриспруденции окажется очень проблематичным действием. Мало того, что каждый семейный разрыв среди высокородных людей будет очень активно обсуждаться высшим обществом, так и придется отдать своей жене значительную часть собственного капитала, чего мне сильно не хотелось делать. Сейчас объемы имеющегося у меня капитала и без того были крайне ограниченными. С какой стороны ни посмотри, но сделка для меня окажется пусть и сложной, но выгодной. Я очень смутно запомнил свою предполагаемую будущую супругу, но имел относительно четкое понимание того, какими богатствами обладал ее отец. Конечно, никто не предоставил бы мне на блюдечке с голубой каемочкой отчеты о доходах семьи Ливинов, но нефть уже сейчас была очень весомым товаром, даже учитывая, что двигатели внутреннего сгорания еще не были распространены. По самым скромным меркам, если проводить легкие и примерные расчеты, то семейство старого дипломата могло предоставить моему роду по меньшей мере 500 000 рублей, а это в случае, если граф решит сильно сэкономить. Я сидел в полумраке у высокого окна, свет от которого падал лишь от уличных фонарей. Хотелось хотя бы на время оказаться в стороне от шумного дворянского веселья. Официант принес мне бокал, наполовину наполненный бургундским, который я принял, принявшись постепенно выпивать дорогостоящий импортный напиток. Даже блики от серебряных ободков многочисленных люстр не волновали меня. За спиной моей кружились пары, звенел смех, лилась натуральная музыка, но мысли летали где-то далеко, в размышлениях о сложных политических процессах и громадных промышленных комплексах, возводимых моей рукой. От глубоких размышлений меня отвлекло легкое дуновение ветра, принесшее запах тонких духов. Это была смесь жасмина, розы и чего-то неуловимого, свежего, как первый снег. «Вы намеренно заняли самое темное место в этом доме, князь», — голос звучал, как звонкий изысканный серебряный колокольчик. Он завлекал уши, заставлял отвлечься от дел, но не показывал большой глупой наивности, свойственной молодым девушкам из высшего сословия. Я поднял глаза, отрываясь от густого бургундского вина, плещущегося внутри изящного хрустального бокала. Пред мной стояла Анна Ливин, единственная дочь графа. Она была стройной, как молодая березка, в платье цвета темного ночного неба, темно-синим, усыпанным мелким средиземноморским жемчугом, будто яркими белыми звездами. Густые темные волосы, собранные в сложную прическу при помощи заколок, оттеняли фарфоровую аристократическую бледность ее кожи. Однако больше всего поражали глаза девицы, огромные, синие, как байкальский лед в ясный день, и такие же холодные. Тонкие брови девушки были слегка приподняты. Не было понятно, собирается ли она бросить мне вызов или просто смотрит из любопытства. Ощущалось, что графская дочь была не такой простушкой, которая единственное, что желает сделать, так это удачно выйти замуж, построив крепкую семью, нарожать детей и постоянно участвовать в балах аристократии. Я просто размышлял, прекрасная графиня. Я встал, прижав бокал к груди и вежливо склонив голову. Слишком серьезное занятие для такого спокойного и хорошего вечера. Графиня улыбнулась, но в улыбке не было тепла. Губы дочери Ливина были алыми, спелыми, как вишня. Девушка протянула руку, узкую, в темной перчатке до аккуратного локтя. Я заметил блики от люстры, играющие на ее дорогостоящих кольцах. Не тех, что дарят юным девушкам богатые мужчины, купившие их в ювелирных салонах. Украшения были старинными, с темными, но еще более старыми камнями, будто откопанными в древних кладах. «Вы приглашаете меня на танец?» – удивленно поднял бровь я. «Я даю вам шанс спастись от скуки», – парировала девушка, но в глазах ее промелькнуло нечто острое, будто графиня подозревала причину моих размышлений. Я взял руку девушки, почувствовав под тонкой перчаткой холод пальцев. «Тогда не будем терять времени». Музыканты заиграли вальс, и мы закружились в приятном танце. Прошлый хозяин моего тела имел очень неплохие навыки в танцах, но они не шли ни в какое сравнение с тем, какой мастерицей была графиня Ливин. Она танцевала так, словно была лучшей фехтовальщицей, точно, грациозно, с аккуратным расчетом. Ее тело было гибким, но не мягким, каждый шаг отмерен, движения отточены. «Вы удивительно легки, графиня», — заметил я, стараясь улыбаться как можно милее. «А вы удивительно тяжелы, князь». Девушка слегка наклонила голову и озорно улыбнулась. «Мне всегда говорили, что молодой князь Ермаков прекрасен в танцах, но действительность оказалась несколько иной. Может быть, вы сегодня медлительны от бремени мыслей?» Музыка стихла, и девица выскользнула из моих рук так быстро, будто она была лишь мимолетной тенью, а не молодой графиней. «До следующего танца, князь, если, конечно, ваши мысли позволят вам танцевать. Я...» Продолжая ощущать холодные прикосновения исчезнувшей среди танцующих Анны, отошел к колонне, затянутой темным бархатом. Перехватив официанта, я вновь утяжелил свою руку полным вином бокалом. Не удалось мне сделать первого глотка, как мозг кольнуло понимание, за мной наблюдают. Из-за тяжелых занавесок ближайшего поворота появился молодой человек с бледным, словно выточенным из гипса лицом. Это был старший ребенок графа, Петр Ливин, бледный, как лунный свет. В своем черном фраке он остановился в стороне от танцующих. Его тонкие пальцы нервно перебирали золотистое украшение с гербом их графского рода. К нему подошел молчаливый человек, и вместе они отошли в сторону еще дальше, стараясь как можно сильнее отдалиться от многочисленных гостей графского дома. Я постарался копнуть в свои старые воспоминания прошлого хозяина тела, пытаясь вспомнить, где мог видеть странного собеседника графа. Вот только воспоминания были пусты, но чем-то этот неизвестный мне сильно не нравился. Похоже, что он не был представителем многочисленной дворовой прислуги, но выправка и холодный взгляд меня напрягали. Походка не была военной, выправка не соответствовала гражданским чинам, но раз он был вхож в дом графа Ливина, а значит, был человеком далеко не простым. Впрочем, в сложившейся ситуации он волновал меня не столь сильно, а потому я бросил короткую слежку, собираясь отбыть точно в тот момент, когда сестры наконец навеселятся. На следующий же день мы отправились на север губернии. Рассвет только начинал растекаться по воде, когда лодка причалила к скрипучим доскам деревенской пристани. Воздух пах рыбой, смолой и влажным песком, простой, грубый запах, так не похожий на благоухание столичных салонов. Я ступил на берег, поправив простую куртку, в которой приехал. Одежда у нас была простая, без гербов, украшений, какой-либо вычурности. Только мой простой образ очень сильно разбавлялся сидящим рядом камердинером и казаком-телохранителем. Второй, как и всегда, был крайне осторожным, готовым действовать по моему малейшему приказу. Удивительно тихо, княже. Вроде рассвет уже начался, вот-вот и петухи заголосят, а крестьяне до сих пор спят. К нашей лодке подошел седовласый мужчина. Он был коренастым, невысоким и совершенно точно не самым богатым. В руках он держал несколько деревянных ведер, а на плече нес простую самодельную крестьянскую удочку. «Кем будете?» – спросил рыбак без малейшего ропота перед появившейся группой неизвестных. «Князь Ермаков Игорь Олегович», – опередил меня Владимир из Томска. «Знаем, знаем», – кивнул Седой, наслышанный уже о том, что вокруг общины земли иному человеку перешли. Раньше государевыми они были, а теперь, значит, под дворянами. Мужчина тяжело вздохнул, посмотрел на спокойно текущую рядом реку. «Эх, сегодня рыбалки мне не видать. Пойдемте, ваша светлость, покажу вам ваши новые владения». Сосны стояли неподвижно, словно завороженные статуи. Их длинные, утонченные стволы почернели от времени и чего-то еще, маслянистого, въедливого, поступающего из недр земли. Воздух здесь был густым, тяжелым, пропитанным терпким ароматом хвои и разложившейся миллионы лет назад жизни, превратившейся в темную, вязкую массу. Я шел медленно, ступая по мягкому ковру из успевших опасть иголок. Ковер под моими ногами с каждым шагом становился все темнее, пока сапоги вовсе не начали вязнуть в жиже, оставляя глубокие, маслянистые следы. Земля здесь дышала, изредка пузырилась в небольших лужицах, переливаясь радужными разводами под редкими лучами северного солнца, пробивающимися сквозь кроны плотно растущих деревьев. Старая вывороченная сосна, корни которой поднимались к небу, как скрюченные пальцы, обнажала широкий разлом в земле. Из трещины сочилась густая, почти угольно-черная жидкость, медленно стекающая в небольшое природное углубление, внутренности которого превратились в большое зловещее зеркало. В нем отражалось небо и деревья, но столь искаженные, будто сама природа здесь была искалечена тем, что скрывалось под нашими ногами. Семен нахмурился, наблюдая за многочисленными насекомыми, что садятся на поверхность лужи и, пытаясь вновь взмыть в небо, погибали в стараниях. Их крылья склеивались, тела тонули в вязкой массе. Даже трава вокруг этого места росла крайне чахлой. Никогда раньше я не рассчитывал войти в такую область бизнеса, как добыча полезных ископаемых. В мое время эта область экономики слишком давно была распределена между сильными мира сего, а они слишком сильно не желали допускать к себе нового игрока. Последний шанс, когда была возможность заскочить в нефтедобычу, это 90-е годы прошлого столетия, но я был слишком молод для того, чтобы вовремя вкатиться в это дело. Теперь у меня была вполне реальная возможность записать свое имя в историю нефтедобычи в этой временной линии. Конечно, даже здесь успели оформиться полноценные нефтедобывающие корпорации, силы которых хватало для того, чтобы лоббировать начало целых войн ради захвата очередной области с большим количеством ресурсов. Вот только к началу 20 века далеко не все месторождения нефти были не только не открыты, но еще и не разработаны, даже если и была информация о том, что какая-то земля хранит в себе объемные запасы черного золота. «Если все получится, то мы сможем начать добычу еще к середине июля», — проговорил я, подбирая с земли длинную палку, который начал с интересом тыкать в нефтяную жижу. Мои предположения были лишь примерными. В Сибири было не столь много мест, где существовали зоны нефтедобычи, а потому этот промысел оставался очень скромным, а завод по нефтепереработке был вовсе исключительно в Омске. Его мощности с излишком хватало для того, чтобы перерабатывать вообще всю добытую в Сибири нефть. Вот только имелась еще одна проблема, а именно расстояние. Даже если мне удастся без каких-либо на то проблем начать разработку месторождения, то этот горючий продукт еще необходимо доставить до места последующей переработки. В нашем случае имеется примерно два варианта, которыми это даже гипотетически можно реализовать – сухопутное и водное. Оба варианта потребуют громадных финансовых вложений, но они также не лишены больших проблем. С одной стороны, можно пользоваться своим географическим положением и пустить перевоз нефти по рекам, благо имелся длинный маршрут по обильным сибирским рекам, который еще было возможно использовать для танкерного судоходства. Вот только путь был очень длинным. Танкеру придется преодолеть путь в несколько сотен, а то и тысяч верст, чтобы доставить добытый ресурс на фабрику. В другом случае, нужно сразу вести к этому небольшому селу железную дорогу, чтобы груженные нефтью цистерны могли сразу курсировать в сторону Томска, а там перевозиться на большую сибирскую дорогу. Этот путь будет затратен с самого начала и придется ждать гораздо больше, чем если заказать танкер на речных верфях. «О чем задумались, ваше благородие?» – спросил стоящий рядом камердинер. «Погоди, Владимир, дай подсчеты провести». Мозги кипели, но приходилось считать. Если верить имеющимся у меня данным, то строительство обычной однопутной дороги за сотню километров потребует не меньше 1,5 миллиона рублей в условиях того, что не произойдет вообще никаких эксцессов и получится закупить нижегородские или новоархангельские отечественные рельсы вместо импортных. Выходило, что общая стоимость за всю дорогу, не считая тягачей и любого другого подвижного состава, будет по меньшей мере 6 миллионов рублей. Сумма, мягко сказать, кругленькая. За сколько получится возвести нужный мне железнодорожный путь? Если смотреть в историю процесса, то в лучшем случае получится проходить до 3 километров за одни сутки. Учитывая расстояние в примерно 400 километров вдоль реки, то тогда такое расстояние будет преодолено примерно за 4, а то и все 5 месяцев. А если строить сразу с двух сторон, все равно придется доставлять все нужные материалы по воде, увеличится стоимость, придется привлекать еще больше сил для прокладывания маршрута и обеспечения логистики, но временные требования можно сократить до 3 месяцев в лучшем случае. Какое время понадобится для того, чтобы отбить все затраты и вывести такие масштабные вложения хотя бы в ноль? Неприлично много. Сейчас сырая нефть, в связи с не таким большим спросом, стоило порядка 4 рублей за одну тонну. Одна вышка, если брать за среднее число, может добывать примерно 50 тонн за сутки, если не понадобится глубокого бурения. В таком случае, без масштабных эксцессов, понадобится примерно 35 тысяч дней с одной вышки. Конечно, можно разместить хотя бы десяток вышек с надеждой на то, что запасы нефти быстро не истощатся, но даже так окупаемость потребует несколько лет, а подобный исход мне вообще не нравился. Тогда оставался последний исход, который можно было использовать в моей ситуации, а именно вести трубопровод. Если я не ошибался, то самый длинный трубопровод был проведен где-то на Кавказе из бакинских месторождений. Конечно, производство и монтаж труб даже так будет стоить неприличных денег, но имеется несколько несомненных плюсов в виде не столь дорогостоящего обслуживания, скорости монтажа, скорости доставки и дешевизны. «Значит, будем тянуть трубопровод», – твердо постановил я, втыкая палку в землю, знаменуя этим скорое развитие. Глава 14. В один момент я понял, что банально устал. Мне надоели постоянные проверки заводов и великое количество бумаг, в которых буквально приходилось закапываться для того, чтобы держать дела в своих руках. Постепенно находились клиенты и на обувку. К моему удивлению, особенный интерес к моим сапогам из кирзы проявили не армейцы или другие силовые структуры, а железнодорожники, многочисленные бригады которых трудились над расширением сети железных дорог в Сибири. Им также нужна была относительно недорогая и не требующая особенных забот обувка, достаточно крепкая для того, чтобы не стираться всего за один рабочий сезон. На их-то службу и шли партии кирзовых сапог, так что фабрика была обеспечена работой, а я надеялся, что народная молва разнесет новости о новой обувке, если не по всей стране, то по этому сибирскому суровому краю. Хотелось бы отыскать крупные заказы для завода проводки, но сейчас эти мечты очень вряд ли были реализуемы. До сих пор далеко не все производства перешли на электричество, а о политике массовой электрификации можно было банально забыть. Государство было не столь заинтересовано в том, чтобы повышать спрос простого населения на электричество, ведь производственные мощности империи были не столь велики и определенно не способны обеспечить потребности 250-миллионного населения, постоянно продолжающего расти. В момент я решил просто отложить свои дела и немного развеяться. Мне банально осточертели постоянные разговоры с промышленниками и аристократами, захотелось простого общения с рядовыми людьми, не обремененными большим богатством или высоким общественным положением. День был хорошим и располагал к прогулке, но мною было решено посетить стандартное питейное заведение. Владимир такому моему решению изумился и захотел было даже пойти вместе со мной, но такие его предложения я обрубил моментально. Осторожность камердинера была объяснимой, ведь неизвестно, что может стать с одиноким дворянином в окружении черни, да и мое недавнее алкогольное путешествие в обнимку с зеленым змеем. Если тогда отец был еще жив, а потому было кому руководить делами семейства, то сейчас мой долгий запой мог оказаться критическим. Пришлось покидать имение скрытно в относительно простом наряде, чтобы не привлекать к себе большого внимания. Такое мое решение можно было легко назвать неправильным, ведь семейные будут волноваться, а где искать пропавшего князя? В непролазных дремучих лесах Сибири, где-то в кабаках Томска. Мое ночное исчезновение совершенно точно заметит через время и наверняка бросится искать, но им придется потрудиться. Дойдя до ближайшей деревни, я поймал одного из извозчиков, который загружал стандартные деревенские товары на продажу. За небольшую награду он согласился довести меня до Томска и высадить подле неплохого кабака. Правда, в глазах его мелькнул дурной блеск, и я скрытно поправил лежащий в кобуре револьвер. Расставаться с оружием я банально не хотел, понимая всю возможную опасность, которая могла мне грозить в случае дурной ситуации. Извозчик высадил меня подле не самого худшего, но и отнюдь далеко не богатого района Томска. Над головой моей нависла большая вывеска у Якова, явственно намекающая на то, что мне удалось таки обнаружить питейное заведение. Особенно сильно пить мне не хотелось. Желание мое основывалось на том, чтобы послушать разговоры просто люда, судачащего обо всем и сразу ни о чем. Быть может, получится у меня и о себе чего интересного узнать. Лучи полуденного солнца пробивались сквозь пыльные стекла корчмы, выхватывая кружащие в воздухе частички пыли и линии табачного дыма. Мухи лениво жужжали над едой, а скрип протираемых кабанчиком стаканов резал по ушам. Я вошел внутрь, прищуриваясь от уличного света в сумрак заведения. На мне была не самая дорогая и даже побитая временем рубаха, выгоревшая на солнце, сапоги, специально испачканные дорожной пылью, и легкая куртка с широкими заплатками на протертых локтях. Таким нарядом я нисколько не выделялся из кабачной публики. К моему удивлению, несмотря на пятничный полдень, который, в общем-то, оставался рабочим днем, людей в кабаке было слишком много. У стойки сидело несколько извозчиков в выцветших поддевках, выпивающих кислое пиво и переругивающихся из-за вчерашних заказов. У одного на щеке было видно синеющее пятно, то ли подрался, то ли нерадивая кобыла легнула. Немного поодаль от них сидел тощий приказчик с больным желтым лицом, заказывающий третью чарку. В углу устроилась компания грузчиков с речной пристани, широкоплечие, с шеями, как у старых быков. Они громко хохотали, показывая друг другу рабочие мозоли, величиной с серебряный пятак. Один, с перебитым несколько раз носом, вытянул из-за пазухи какой-то неизвестный предмет и, судя по одобрительным смешкам, стыренный во время погрузочных работ. Присев за столиком у стойки, я заказал не самого плохого пива, тарелку со сдобренной мясом и салом каши и принялся ждать. Заметив портмоне с несколькими засаленными купюрами, глава корчмы расплылся в улыбке и сразу же поставил перед мной глиняную кружку, наполненную темным пивом. На вкус оно действительно оказалось не самым дурным, а потому я благодарно кивнул и принялся дожидаться каши, попутно рассматривая посетителей дальше, стараясь попутно улавливать разговоры. Особенно сильно меня заинтересовала группа, сидящая прямо по центру кабака с большим круглым столом. Людей по одному внешнему виду я различал не столь хорошо, но достаточно хорошо успел поработать с военными, чтобы выделять их слету даже из плотной толпы. Потому-то я легко смог обнаружить среди собравшейся компании бывшего солдата. Он узнавался по выправке и, очень даже может быть, кавалериста, поскольку спину держал ровной как струна. Перед ним стояла небольшая тарелка с закусками и стакан с чем-то мутным, едва опустошенным на треть. Двое других подозрительных типов были в дорожных припыленных кафтанах, но с городскими манерами. Один из них что-то увлеченно чертил обломком карандаша на растрепанном на столе листе. Попутно он делал пассы руками, показывал неизвестные фигуры, сопровождая ими свое объяснение. Похоже, что они были ключевыми фигурами за столом, тогда как оставшаяся часть группы все больше молчала, а происходила из рабочего городского класса. Я не обратил бы внимания на эту группу людей, если бы не одна из фигур. Этот человек казался мне знакомым. Со стороны он выглядел как обычный рабочий, но несколько раз он показал мне свои ладони, полностью лишенные привычных для них мозолей. Он иногда бросал в мою сторону взгляды, но все больше старался слушать вещающих городских. Я готов был дать руку на отсечение, что именно его я видел общающимся с наследником Ливинов, Но тогда этот человек выглядел как представитель высшего света, тогда как сейчас определенно старался косить под рабочего. В отличие от остальных, он держал левую руку в области бедра, беря стакан в правую. Кто он? Ответить на этот вопрос сейчас я не мог, но был практически уверен в том, что самым обычным гражданином он точно не был. Вот только он меня сильно напрягал. Казалось бы, встреча эта была совершенно случайной, но прошлые пару встреч сложно было назвать чем-то случайным. Если этот человек был способен входить в дома графов, то просто так сбрасывать его со счетов было нельзя. Я отвернулся, перехватив взгляд этого странного человека. У меня складывалось четкое ощущение того, что меня он узнает наверняка. Вокруг людей было много, но для внимательного человека не станет проблемой отгадать мою истинную личность. Как только мне принесли тарелку, пышущую густыми облаками пара, то я принялся есть медленно, старательно пережевывая и без того мягкую кашу. Я пытался хотя бы краем уха уловить разговоры вокруг. Двое старательно обсуждали, что появившийся в городе цыганский табор вновь принялся воровать из окрестных сел животину, обманывать людей и пудрить мозги гаданиями. Выход крестьяне предлагали самый простой, самое стандартное насилие, бывшее едва ли не самым старым способом вариантом решения конфликтов. Не согласиться с их предложением было проблематично хотя бы из-за того, что даже в мое время отношения с этим восточным народом были в крайней степени напряженными. Другие несколько человек судачили о том, что цены на продукты в последнее время только и делают, что продолжают повышаться, несмотря на приближение лета, которое уже стучалось в дверь. Дескать, зима была слишком сложной, а потому многим переживание этого сезона очень сильно ударило по бюджету. Неожиданно в корчму вошел неизвестный человек. Дверь он открыл по-хозяйски, едва ли не выбивая ее пинком, а сидящие за круглым столом разразились целой волной приветствий, жестами зазывая пришельца присоединиться к их небольшому застолью. Пришедший был невысок, но плечист, с коренастой фигурой кузнеца, привыкший носить тяжести. Рубаха из грубого холста, заправленная в широкий кожаный ремень, потертый жизнью. Одежда обтягивала его мощный торс, а сапоги были затянутые в поношенные, но крепкие, с толстой подошвой, сапоги. К компании людей человек подошел не спеша, оценивающим взглядом окинув при этом зал. Глаза у него были темными, узкими, как щели в броневых листах. Взгляд же был тяжелым настолько, словно на плечи положили по многокилограммовому бетонному блоку, прижимающему меня к земле своей тяжестью. Мужчина шагал тяжело, но точно, словно отбивая ритм своими шагами металлу. Поздоровавшись со всеми обитателями круглого стола, он сел на крепкий деревянный стул, жалобно скрипнувший под его недюжинным весом. Мне показалось, что когда он садился, то пазуха его оттопырилась и на мгновение из-за ткани выскользнула крепкая рукоять широкого ножа, который определенно предназначался не для того, чтобы нарезать хлеба и колбаски, если, конечно, колбаса еще не мертвая и не бегает по двору весело похрюкивая. Наличие ножа у этого человека заставило меня присмотреться к остальным. Оружие по законам было в свободном обращении, а потому не было совсем никаких проблем прийти в любой магазин с доказательством своего подданства российскому государю, да и купить себе пистолет или револьвер самых разных калибров, ценности и убойности. Единственное, что нельзя купить, так это полностью автоматическое оружие, но его в целом было не столь много. Единственное, что использовалось из автоматического вооружения, так это пулеметы, а ручного стрелкового автоматического вооружения очень сильно недостает. Даже полуавтоматические пистолеты были не самым частым товаром среди оружейных магазинов, большая часть продаж которых крутилась вокруг гладкоствольных ружей и многочисленных револьверов. Я весь превратился в слух, стараясь не поворачивать головы и вслушиваться в любой звук, издаваемый компанией. Группа, которая только-только общалась на повышенных тонах, с прибытием незнакомца замолкла, понизив голоса сразу на несколько тонов. Все внимание разнообразных знакомцев обратилось к этому коренастому мужчине, взглядами выпрашивая у него хотя бы слово. Новости. Голос принадлежал человеку, которого я встретил на графском приеме. Рабочие на Баженовском руднике копит злость. Через недолгую паузу ответил новоприбывший, неожиданно низким голосом, будто исходящим из трубы, простучав предварительно пальцами дробь по столешнице. Поговаривают, что контора туда управляющего поставила нового, дескать, из самой Москвы прибыл, только дурости в нем многовато. Ведет себя так, словно полторы сотни лет назад родился, когда слова бояр были законом, и что рабочую ненависть вызывает. Мало того, что управляющий новый самодур, которого поискать надо, так и к рабочим он едва ли не как к холопам относится. Только наш брат такого отношения уже не приемлет, коренастый вздохнул. Не давеча, чем пару дней назад, двоих в копьях придавило. Балки на тех участках уж совсем старые были, часть погнила, часть от чиха порушиться простого была готова.